364 регрессии в прошлые жизни. 1. Во время регрессии увидела грязные брусчатые улицы без света, с деревянными домами и нищими грязными людьми, сидящими на дороге. Я молодая девушка лет 30, одета в длинную черную юбку, на голове белый платок. Захожу в дом, и на первом этаже стоит большой деревянный стол. Вокруг все грязно. Я помогаю этим нищим людям. Они приходят ко мне. Кто-то за едой, кто-то за советом и другой помощью. Я помогаю им. Это была моя цель жизни. На втором этаже располагается моя комната, где стоит большая кровать. Вижу мужа и много деревянных полок на стене. На полках стоят бутылочки с травами. Я одета в белую длинную ночную сорочку. Забираю одну бутылочку с собой. Что это? Это мое здоровье. Муж очень бережно ко мне относится, жалеет меня. Причина, по которой я перестаю помогать людям, в том, что они требуют от меня больше, чем я могу им дать. Предъявляют требования, почему им не дано то, что я имею в жизни. Вижу сцену, как нищая женщина с ребенком тычет в меня пальцем. Сцена угроз и скандала. Принимаю решение закончить свою деятельность. Разочарована. Ухожу из жизни со словами «никогда в жизни никому более не помогать». Ухожу из жизни раньше мужа. Он опечален и не подпускает никого на мои похороны. Бережно хранит память обо мне. Ситуация полностью повторяет нынешнюю жизнь. Работаю с инвалидами в государственном учреждении. Делаю вывод из регрессии и принимаю решение оставить эту деятельность, так как люди на работе реально требуют больше, чем я могу им дать. 2. Меня звали Виктор или Вильямин, 27 лет. Оказался я в 1557 году, в XVI веке, предполагаю, что в Англии. Родился в княжеской семье, и все мне доставалось без всякого труда и усилий. Поэтому и жизнь моя была беззаботная, в праздниках, разврате и гуляниях. Помню отчетливо один день из моей жизни. Я собирался в очередной поход в бар, помню, как наряжался, надевая свои любимые туфли с красивым бантом. Я вышел из своего дома, и там какая-то собака просто сидела. От всей своей злости, которая была у меня внутри, я просто ее пнул этими красивыми туфлями. Собака завизжала и убежала прочь. Так я проводил свою жизнь. Ни целей, ни смысла жизни. Да, если честно, в душе было полное одиночество, хотя женщин было много, но любил я только одну, которая не отвечала мне взаимностью. Сейчас в этой жизни она моя сестра, с которой у нас долгое время не складывались отношения. Умер я довольно молодым, в 37 лет. Меня убили, но я был настолько пьян, что даже не помню, из-за чего это произошло. На похоронах было очень мало людей, так как у меня не было друзей. Я был самовлюбленным эгоистом. Моя жизнь была ничтожной и бестолковой. Да, вы правы. Теперь я понимаю, почему в этой жизни мне нужно так много и тяжело работать, добиваться всего самостоятельно, учиться любить и сострадать, ведь в прошлой жизни у меня ничего этого не было. 3. Война. Мне 28 лет. Я молодой мужчина, лейтенант. Зовут Вася. Высокий брюнет с голубыми глазами. Первая сцена. Я и Игорь под бомбежкой. Я говорю ему собраться и выбираться из окопов. Он кличет меня лейтенантом постоянно, но не по имени. Вторая сцена. Какое-то собрание с другими военными, где мы смотрим на карту и обсуждаем план и стратегию. Я говорю, что нет ресурсов, и ребят надо выводить. Мне говорят, что надо продержаться еще. Про себя думаю, что они все идиоты. Я не согласен с их планом, но все будет так, как они хотят. Надо было настоять на своем и не слушать их. Следующая сцена. У мамы в доме. Мама рада, что я пришел. Плачет, не хочет, чтобы я обратно уезжал. Брат Коля еще совсем маленький и рад меня видеть. Обнимает. Мама говорит, что мне пора бы жениться. Я в доме матери пошел в курятник. Там спит пьяный Леха. Я ему говорю собраться. Мол, сколько можно? У тебя же жена и дети. Он меня упрекает, что я ничего про семью не знаю. Я в своей комнате открываю коробку, а там алмазы, 5 штук, и бумажка, где красивым почерком написано «Я все могу». Один алмаз и бумажку я взял с собой. Иду во двор, облил пьяного Лёху холодной водой в курятнике, покормил кур, пошел колоть дрова. Было хорошо, спокойно на душе, колка дров успокаивала. Умер в 92 года. Дочь Настя была при моей смерти. Я сказал ей не расстраиваться. Свадьба и рождение дочери — самые счастливые моменты в моей жизни. На похоронах много народу. Все те, кто обязан мне жизнью, и те, кого я спас. А могло бы быть больше, если бы я тогда настоял на своем. Те ребята остались бы живы. Но в то же время какое-то спокойствие по этому поводу. Нет привязки к этому. В какой-то момент в голове прозвучала фраза «грёбаный Гитлер». 4. Впервые была на регрессии в прошлой жизни, но эта тема меня интересовала всегда. Мне понравилось состояние, в котором я была. Было полное расслабление, чувство силы в теле, энергия наполняла. Видела в картинках мало. Увидела какой-то город, красивый, старинный, пляж и белый песок. Женщина в бархатном темно-зеленом платье в пол, высокая и худая. Это похоже сейчас на меня, но по лицу непонятно, я или нет. И перед тем, как вы сказали, что дадут, мне наперед пришел образ старинной шкатулки. А когда я не видела картинки, все заливалось фиолетовым и белым светом, чередуясь, и энергия наполняла тело. Сейчас в жизни у меня часто тревожные состояния, но после медитации наполнилось тело энергией, и я спокойна. 5. Изначально я даже не думала, что у меня получится четко увидеть прошлые жизни. Во время погружения тело очень сильно расслабилось, такого я еще не испытывала раньше. Я полностью перестала чувствовать физическое тело, даже рот открылся, так сильно расслабились мышцы лица. Такое сильное расслабление было для меня в новинку. Когда входили в регрессию, в какой-то момент произошел щелчок. Я его даже как бы услышала, и после этого все. Меня унесло из физического тела. Были отрывки из разных жизней на несколько секунд. Но через всю регрессию четко проходила одна жизнь, где я была женщиной приблизительно того же возраста, что и сейчас, около 35-37 лет. Я была одета в черное длинное кружевное красивое платье, на голове шляпа, кудрявые темные волосы, но очень грустные глаза, очень худая. Это был викторианский период, конец 19 века, судя по платью и обстановке, город Петербург. Я видела себя бежавшей по набережной. Кареты проезжали мимо меня. Были какие-то люди, гуляющие по мостовой, а я бежала, не замечая никого. Что-то меня очень сильно беспокоило, но причину мне не показали. Я подбежала к своему дому. Это был большой двухэтажный дом на набережной. Он был голубого и белого цвета, возле моста, с видом на Неву. Я очень торопилась. Зашла в дом, где меня встретила в коридоре горничная. Она просто смотрела на меня, ничего не сказав. Я зашла в большую комнату с камином и увидела там еще одного слугу, мужчину с большими усами, с шапкой в руках. Он тоже молчал и смотрел на меня в ожидании чего-то. Я посмотрела вокруг и вдруг поняла, что мне нужно подняться на второй этаж в свою спальную комнату. Побежала на второй этаж. Все это время было ощущение тревоги. Понимала, что переживала в этот момент какой-то очень сильный стресс. Что-то произошло до этого, но мне не показали причину моего стресса. У меня в руке была ручка или перо того времени, которую я взяла из шкатулки в антикварном магазине. Я села за стол и начала писать что-то на бумаге. Пыталась разобрать слова, но не получилось. Почерк был сильно каллиграфический, тяжело было разобрать буквы. Закончив письмо, я легла на свою кровать, сложила руки на груди и, скорее всего, умерла. В этот момент я так четко почувствовала, какие сильные эмоции были у этой женщины, что не смогла сдержаться и заплакала. Эта женщина чувствовала очень сильное одиночество. Я никогда такого в своей настоящей жизни не ощущала. Это была новая эмоция для меня. У этой женщины было много грустных мыслей и нежелания жить. Я поняла, что как бы смысл ее жизни ушел в тот момент. Может, ее супруг умер. Не знаю, что произошло, но она чувствовала невероятную волну безнадежности и одиночества. Она была совсем одна в этом мире. После этой жизни мне показали другую, где я опять была женщиной, которая чувствовала совсем противоположные эмоции. Она была легка и свободна, вся в белом одеянии, много приятных мыслей было в ней, уверенность и много творчества. В руке она держала кисть. Наверное, она была художницей, не знаю, но точно была связана с творческим миром. Еще в какой-то момент, как обрывок, мне показали седовласого мужчину со спины. Это была я с двумя маленькими детками, вроде его дети. На его левой руке была черная повязка, которая перекрывала два пальца, какая-то травма руки. Ощущения были, что этот мужчина прошел через многое в жизни, но сохранил любовь к себе. Было еще несколько секундных отрывков, но я не успевала на них сильно концентрироваться. Я даже и подумать не могла, что у меня получится так четко увидеть хотя бы одну из моей жизней. «Байба, вы так хорошо вели нас через всю медитацию. Ваш голос был моим проводником. Я почти ничего не слышала, кроме вашего приятного и успокаивающего голоса». Достигнув полного расслабления во время медитации, я поняла, что в первый раз за долгое время мозг наконец-то научился отпускать полностью контроль и доверять моему проводнику. Это очень ценный опыт для меня, я бы сказала, даже большой шаг в моем саморазвитии. 6. Увидела, что я молодая женщина, обеспеченная, приятной внешности. Иду по улице. Показалось, это Англия XIX века. Зовут меня Сара. Так меня назвал мужчина, который подошел, кузен. Он меня спрашивал о муже, о детях. Я вежливо поговорила и пошла к своему дому. Там меня встретила горничная с двумя детьми, примерно 4-6 лет. Они играли, но я как-то не проявила к ним интереса. Горничная спросила, во сколько подавать обед. Я поднялась по лестнице в кабинет мужа. Он не молодой и занят делами. Видно, что хорошо ко мне относится, но я как будто скучаю, и все уже надоело. Затем вижу сцену. Я с молодым мужчиной, любовником. Говорю ему, что не надо встречаться, но он настойчив. Далее сцена. Муж увидел нас и застрелил его. Затем застрелился сам. Когда я спросила, как умерла, мне показали пожилую седую женщину, которая одна живет в бедности. Она мне сказала, я все разрушила своими руками, не надо было идти на соблазн, и очень сожалела о том, что произошло. Это, похоже, в корне перевернуло ее жизнь. Теперь мне понятно, откуда Марс в Овне в седьмом доме, в D1 с Луной и Сатурн с Кету в восьмом в D9. Более понятны некоторые положения в моем гороскопе. И в сегодняшнем моем воплощении после рождения сына 19 лет одиночества. До его рождения отношения с мужчинами тоже нормально не складывались. Наверное, я отрабатываю карму. Затем, когда вы сказали, что сейчас будет воплощение, которым можно гордиться, я вижу себя молодым мужчиной. Похоже на Римскую империю. Он на коне, в дорогих доспехах едет и приветствует воинов и людей, которые его встречают радостными криками. Он очень силен и отважен, то ли главнокомандующий войска, то ли еще какой руководитель, но видно, что от Бога, уверен в себе и очень уважаем. Я удивилась, что мне так много удалось увидеть. Перед медитацией был запрос показать, почему при моей довольно миловидной внешности и фигуре мне 48, но дают не больше 40, даже некоторые говорят 35, у меня нет нормальной личной жизни. У меня с детства это прослеживается. Я всегда была как будто прозрачна для мальчиков и мужчин. Они меня не замечали. Даже помню, что на выпускном меня одну не пригласили танцевать. Наверное, мужской пол подсознательно чувствует опасность. 7. Про регрессии читала у Пола Ньюмана, но не приходилось участвовать ни в каких гипнотических сеансах. Медитировать и то начала впервые с вами в 64 года. Честно говоря, никаких целей не ставила. Думала, что здесь и сейчас со мной происходит главное. Я ведь многое теперь про себя знаю с вашей помощью. Просто захотелось на мастер-класс, чтобы встретиться с дорогими единомышленниками и помедитировать под ваш голос. Но то, что увидела, шок в кубе, и 3 дня пытаюсь переварить. Зашла в регрессию по вашему голосу достаточно легко. Визуальные расхождения были такие. Первое. На цветовых энергиях на мыльном пузыре шел только сиренево-фиолетовый, то есть ваш голос перечислял разные цвета спектра, но у меня переливался разной силой один фиолетовый. От этой энергии стало легко во всех клетках, и на физическом уровне исчезло ощущение веса. Второе. Ваш голос звал сесть в автобус, а я даже не понимала, что это такое, что за предмет. Только слова о поездке и что нужно ехать визуализировались в медленную езду с сотрясениями. Также непонятны были слова про индустриальные места или офисы. Внутри шел вопрос: а что это? Включилось понимание только при упоминании, что Приморский город. Пошло узнавание. Дальше информация шла кусками, не знаю, что было между ними. Может, в сон выкидывало или мозг блокировал. Антикварная лавка просто будто всю жизнь там провела. Все предметы знакомы, все их знаю и даже на запах ощущаю. Дверку увидела раньше вашего упоминания о ней и сразу направилась туда, хотя остановилась перед ней, чтобы вы разрешили туда пойти. Увидела себя в мужском теле, в костюме камзоли эпохи художника Антуана Ватто, Франция, начало XVIII века. Имя свое мне сразу было известно, не нужно было никого спрашивать. Пьер. По возрасту ощущалось, что мне около 40 лет. Рядом со мной уже стоял мужчина, он не подходил, а будто уже ждал меня, абсолютный брюнет с карими глазами, выше меня, мой рост ощущался как средний. Мужчина мне хорошо знаком, он приветствует меня, и я понимаю, что он рад, что дождался меня. Вопросов я ему не задавал, потому что чувствовал, что не должен этого делать, что он сам мне что-то скажет. Но вместо слов он жестом представил мне очень молодую женщину в очень специфическом наряде. Опять же повторю, он ничего не говорил, только смотрел на меня, но я его понимал. И девушка ничего не говорила, а только приветливо смотрела и будто слегка кивала головой. Глаза у нее были глубокие и очень понимающие. Представив девушку и дав мне понять, что она мне поможет, мужчина исчез, а шкатулка у меня в руках оказалась в этот момент сама собой. То есть никакого продавца не было. В ней лежало 2 предмета — небольшой нож и браслет. Нож исчез сразу, словно испарился, а браслет удалось рассмотреть, серебряный в виде сетки, на фоне которой фигурки слонов. Вроде я был рад, что нож исчез. Именно девушка повела меня к моему дому. Дом, громко сказано, вдоль улицы идет внешняя длинная стена, и только отдельные двери обозначают входы в чьи-то жилища. Вот к одной из дверей она меня и подвела, там никого не было». Внутри себя я уже знал, что я одинок, но это меня не тяготило. Несколько небольших комнат, достаточно светлых, никакого особого убранства. Я только оглядывался в поисках книг, но девушка дала понять, что уже все необходимое убрали, и этому я не удивился. Мне захотелось найти кресло, это ваш голос просил, но было только что-то вроде маленькой скамейки, куда я все-таки сел. Задавать вопрос о том, как умер, не хотелось, но глубоко вздохнув, посмотрел на девушку, и тут же мне дали понять, вот это не могу вообще переварить, что я не умирал тогда, не было в этом то ли смысла, то ли нужды, то ли меня сразу закинули в начало 20 века. Никакой дополнительной информации не пришло. Когда спросил, как прошла та моя жизнь, дали ощутить спокойствие, и это меня порадовало. Вот теперь о нюансах. По первому высшему образованию я искусствовед, поэтому антиквариат для меня родная стихия, и я сразу узнала одежду и обувь, которая была на мне, в голове промелькнула: «О, это же как на картинах Антуана Ватто». Тут важно сказать, что никогда Ватто не входил в обойму моих любимчиков-художников, и что искусство именно этого периода мною особо почитаемо не было. Ну да, когда-то пройдено как материал в огромном 5-летнем процессе обучения. Никогда даже не возвращалась к нему в последующие годы. У меня совершенно другие предпочтения, поэтому на работу подсказки мозга не могу списать. После медитации, конечно же, захотелось зайти в интернет. Подумала, нужно освежить в памяти его творчество. Меня ждал шок-сюрприз. Антуан Ватто родился, как и я, в один день, 10 октября. Только он в 1684 году, а я, конечно же, гораздо позже, в 20 веке. Ну а творчество его пришлось уже на начало 18 века. Из картин подтвердился мой гардероб. Наряд той девушки представлял собой длинную шелковую юбку темного цвета, белую блузу и необыкновенно большую накидку на голову. Байба, только не смейтесь. Понимаю, мы вас забрасываем своими умозаключениями и всем тем, во что, наверное, хочется верить. Но уже выйдя из регрессии и закончив мастер-класс, меня пробило. Так девушка ведь на вас похожа, и глаза, и понимание в них, и то, что мне ее в помощь дали. А как еще объяснить? Ведь вы меня вытащили сейчас, провели из простого сознания в осознанность, и, наверное, не в первый раз уже. Про то, что автобус как предмет, не знаю, могу предположить, что меня сразу в начале регрессии в ту эпоху выкинуло и в то тело, а тогда была только езда на лошадях. И еще. Во сне не было разговоров, но ощущение было, что это франкоязычная страна. На второй день после мастер-класса вдруг вспомнила, что мой папа в последние месяцы жизни говорил, что пора нам возвращаться в Париж. Когда я говорила ему, что мы туда даже не ездили, он отвечал, что мы там жили. Вот такой компот теперь в голове. 8. Видела себя в 19 веке, в пышном платье золотого цвета. Ко мне обращались как к баронессе, а имя называли мужское — Вильгельм. Потом я увидела, что иду в замок, и что замок находится в Пруссии. После мастер-класса стала искать в интернете баронессу с именем Вильгельм и нашла принцессу Викторию Луизу Прусскую, дочь германского императора и короля Пруссии Вильгельма II. Может быть, это мой ум додумал, но было очень интересно почувствовать жизнь в прошлом веке. Возможно, если изучить биографию принцессы, то можно увидеть схожие черты характера. 9. Вчера первый раз участвовала в вашем семинаре. Мне не дает покоя мысль о том, что я увидела. Это плод моей фантазии. Слишком уж похоже на легкий литературный роман. Такое вполне можно было придумать. Я была женщиной около 28 лет, жила в России. Мне пришло название «Свердловская губерния», а такой быть не может, так как город назвали Свердловском уже в советское время. До этого это был Екатеринбург. Меня звали Марья Сергеевна. Я оказалась на просеке, ведущей к имению. Белое двухэтажное здание, разделенное на два крыла. По дороге встретился крестьянин, который назвал меня «барыня», относился добродушно, и старый учитель, который настаивал с любовью и по-доброму, чтобы я шла заниматься. Мне не сильно хотелось, но я и не сопротивлялась. Мне показалось, что учитель — это мой отец в нынешней жизни, и тогда у меня мелькнула мысль, что он там меня очень любил и заботился, а я вообще не замечала этого. Так вот, в этой жизни он не замечает меня, чтобы я поняла, каково это. Негатива эта мысль у меня не вызвала, скорее ощущение. Я понимаю, потому что свое негативное отношение к отцу я уже давно отпустила. В общем, я захожу в это имение и поднимаюсь по лестнице в свою комнату, очень светлую, с большими окнами, с видом на поля, лес и речку. Обычно в таких имениях сады перед домом, но у нас его не было, просто дикая природа средней полосы России. Мне это показалось странным, но как есть. Остальное я не видела, только ощущение, что я замужем за человеком старше меня. Он очень меня любит, как отец, как мужчина, как друг. Я тоже его очень люблю, но я как бы от природы немного поверхностная, поэтому даже это глубокое чувство воспринимается как само собой разумеющееся. Он очень знающий, умный, мудрый и хочет, чтобы я тоже училась и развивалась. Я учусь, но больше для него, а не для себя. Потом, когда мы перенеслись к моменту смерти, я сидела в той же комнате, в кровати, одна. Может, прислуга была рядом, но, опять же, это для меня как часть интерьера, в черной одежде, и думала: «Ну вот, наконец, это все закончится, и мы сможем с мужем встретиться опять». Муж умер давно, я полжизни прожила одна и совсем невыразительно прожила. Саму смерть я не вспомнила. Помню ощущение слов мужа, что в той жизни мы были вместе первую половину моей жизни, и потом пришлось расстаться, чтобы я могла осознать, что такое настоящая любовь, потеряв ее. А в этой мы проведем вторую половину жизни вместе, и наш опыт поможет нам ценить то, что есть». Все выглядело как фильм. Детали костюмов я видела минимально, а то, что видела, раньше встречала в музеях или фильмах. Это Россия, примерно конец 17-го, начало 19 века. Мне сложно поверить, что это не игры моего разума. Может, есть способ проверить, не придумала ли я все это? А то для меня это больше похоже на визуализацию моего нынешнего подсознательного желания встретить такого человека. В бонусном запросе про наилучшее воплощение я видела себя индейцем, американским индейцем, шаманом, сидящим в трансе на каменном плато высокой горы. Я была отрешена от всего земного, знала, что пришла помогать, лечить и поддерживать. Я знала, что могу выходить на связь с духами и высшими учителями. Я была отрешена от земных страстей. Очень интересное состояние, когда ты понимаешь, что тебе лично ничего не нужно, что твоего лично даже нет, есть только предназначение служить. Но опять мои внутренние сомнения не дают мне принять это, так как, ну, какой из меня шаман? Я даже медитировать не умею. Но я очень хочу научиться именно медитации, именно общению с высшими силами. Поэтому мне кажется, что мой мозг дает мне такую конфетку из серии. «Ну вот, ты хотела этого? Вот, посмотри», как бы подпитывая мое нынешнее эго. И третий момент, когда в шкатулке был подарок, я увидела кулон, который заказала в интернете за день до нашей встречи, что тоже дает мне повод сомневаться, так что я, если честно, запуталась. 10. Перед регрессией я задала вопрос: кто этот мужчина, который пришел на медитацию по роду, и сейчас он мой начальник? И второй вопрос. Почему мне досталась мама, у которой на данный момент нет документов? На медитации видела собаку породы доберман. Она была очень злой, оскал и агрессия. Хотела напасть на меня, но я не боялась ее. В конце собака стала доброй и послушной. Потом видела несколько смертей своих. Они были насильственного и сексуального характера, и поэтому мне хотелось, чтобы медитация закончилась быстрее. Умирала молодой, звали меня также, Наташа. Все мужчины были ко мне агрессивные, и в этой жизни я испытывала только агрессию или обман. И деньги с удовольствием у меня забирали. Видела, как умирала молодой. Я как бы тянула и в итоге сожалела, что не было семьи, ни мужа, ни детей. Очень сожалела, и особенно, что не было любви. Видела дом, он был сгоревший дотла. Я видела платья времен императрицы, высокие парики, время периода Колумба. Мои родители так были одеты в те времена, и тогда же сгоревший дом, и я умирала в утробе матери. Моя мать то ли умерла, то ли сгорела в этом доме. Сейчас у меня есть шрамы. В детстве я падала в костер, мы играли и перепрыгивали через костер. Я упала, ударилась о землю и потеряла сознание, а ноги были в огне и горели. На ногах, где щиколотка, есть черные пятна, и варикоз уже с рождения был виден. А еще в детстве по глупости на ляжку ближе к интимному месту положила горячий утюг, и теперь там шрам. Однажды обожгла руку о горящую керосиновую лампу. В регрессии увидела парня. Он работает у нас и даже недавно получил повышение. Наверное, мужчинам из прошлой жизни в этой жизни хорошо везет. От него я получила шкатулку, и там был огромный бриллиант. Я его взяла, положила в карман, а шкатулку отдала обратно. И наставление получила от себя из прошлого — не сожалеть об отношениях, о детях, о семье и о любви. А любовь видна в гороскопе. В D9 Юпитер с Раху в Тельце, а Кету с Венерой в Скорпионе, и они все попадают в 11-й и 5-й дом. 11. Я заснула вскоре после того, как мне пришлось в последний раз закрыть глаза. Я снова начала слышать ваш голос. Мне казалось, я больше не ощущаю свое тело таким, какое оно есть на самом деле. Я начала менять форму своего тела, как пузырь на ветру. Была не круглой, а как длинный гибкий пузырь. Я физически чувствовала, что мое тело изгибается и течет. В регрессии я сама вела автобус. Я вышла в очень мрачном сером городе. День был дождливый, домики маленькие. Думаю, это была Германия. Я увидела в зеркале, что я мужчина. Судя по моей одежде и ощущениям, влиятельный и богатый человек. Чувствовала себя очень властным, резким и жестоким. Я чувствовала внутри себя злость, а также то, как изменилось мое лицо, сжалась челюсть, в реальности тоже. Человек, которого я встретила, кажется, жалеет меня и в то же время боится. Он сказал, что я Карл. Я не видела предмет, который мне дали, не понимала, что это за человек в моей нынешней жизни. Свой дом я не нашла и не видела, как умерла, но я так думаю, смерть имеет какое-то отношение к лошадям, потому что после моего вопроса о смерти я их увидела. В нынешней жизни я боюсь лошадей. Кажется, они могут меня легнуть и подтолкнуть. Я чувствовала, что у меня нет близких людей, что я одна. С помощью этого регресса я хотела узнать, почему мне не удалось добиться успеха в отношениях в этой жизни. Когда я задала этот вопрос во время медитации, поняла, что в той жизни я был очень жесток к женщинам, физическая агрессия и так далее. Когда вы просили показать самую успешную жизнь, у меня было ощущение, что это именно эта жизнь. Однако казалось, что этого не может быть, что мне нужно было увидеть предыдущую, поэтому я пыталась увидеть что-то другое. Но у меня не получилось. Ничего не увидела, просто почувствовала, что я женщина. Я начала очень сильно плакать, у меня заболела голова. Но все прошло, пока возвращались из регрессии, и ощущение было очень хорошее, когда я вернулась и поняла, что произошло. Когда я писала это письмо, я только сейчас поняла, что, возможно, частично нашла ответ на свой вопрос, который меня беспокоил уже давно, со времен модуля аспектов на курсе астрологии. Я проанализировала свою астрологическую карту. Все понятно, кроме одного аспекта, потому что я не ощущаю его так, как вы описали. У меня соединение Солнца плюс Сатурна плюс Марса в D9, как по асценденту, так и Луна в 12-м доме. Теперь я понимаю, что это жестокость. Жестокость где-то во мне. Я понимаю, откуда она, но я не понимаю, почему это не проявляется так в этой жизни. Единственное, с чем могу провести параллели, так это с тем, что я люблю смотреть передачи о тяжких преступлениях, убийствах и так далее. Они меня как бы успокаивают, хотя я очень расстраиваюсь из-за происходящего, иногда плачу, но все равно смотрю. 12. Я увидела в зеркале немолодую женщину в длинном черном платье и странном головном уборе. На ногах были туфли, тоже немного странные. В интернете все нашла, действительно, такое носили в 18-19 веке. В шкатулке был маленький тряпичный мешочек, чем-то наполненный. Мужчина из лавки сказал, что мне нужно беречь здоровье. Звали меня Серафима. Жила я в маленьком домике. Когда заходила в него, нужно было наклониться, чтобы пройти в дверь. В доме было очень чисто и скромно. В углу на печке за шторкой лежал седой мужчина. Только я не поняла, кем он мне приходился и почему он за шторкой был. Как будто прятался. А может, я его прятала от других. Больше никого не было. Все время приходили какие-то люди ко мне. Был еще такой угол, где были развешаны всякие засохшие травы и какие-то баночки с разноцветными жидкостями. Много всего там было. Думаю, я занималась магией или лечением людей. Кажется, что не все было гладко, так как в этой жизни есть проблемы со здоровьем. 13. Сегодня в регрессии с вами мне пришло немного образов, но я понимаю, что даже эта маленькая информация ценная для меня. Я увидела себя в образе интеллигентной женщины с собранными волосами русого цвета, одетой в длинное платье из плотной ткани с присборенным воротником белого цвета. На ногах были кожаные туфли черного цвета. В магазине мне не удалось увидеть лиц и идентифицировать пол человека, который ко мне подошел, но я почувствовала его как энергию, и эта энергия напомнила мне дедушку из этой жизни, подвижного, общительного, коммуникабельного человека. Хозяин магазина, которого я также не смогла увидеть в образе человека, энергетически чувствовался как помощник, который что-то мне подсказывает. В шкатулке, которую он мне дал, оказалось кольцо с рубином и перевернутое изображением вниз черно-белое фото. Я взяла и надела это кольцо на безымянный палец и посмотрела на фотографию. Там была запечатлена семья — муж, жена, дети с мягкой игрушкой, медвежонком. Возможно, еще кто-то, кого я четко не смогла рассмотреть. Когда я направилась домой, мне пришло название города Зальцбург. Оказывается, это город в Австрии на границе с Германией, о котором я ранее никогда не задумывалась. Мой дом был прост, ухожен, без излишеств. Также в нем я не почувствовала никого, кроме себя. Ощущалось одиночество и какой-то аскетизм. Это одиночество чувствовалось застывшим, тихим. В доме никто меня не ждал. Еще показалось, что там есть письменный стол, за которым я что-то пишу, какие-то свои мысли, или это как-то было связано с моей работой, четко не ощутила. Чувство одиночества сопровождает меня всю жизнь, и я приняла его, но также чувствую, что хотела бы прожить и опыт счастливых отношений, возможно, как на той фотографии в шкатулке, которого в моей жизни не было». По поводу момента смерти я смогла увидеть лишь воду, но, возможно, этот образ был подтянут из моих детских воспоминаний, переживаний этой жизни, так как, будучи ребенком, я тонула и отчетливо запомнила ощущение приближавшейся смерти, которое пережила тогда, лишь благодаря тому, что одна женщина как-то почувствовала мои колебания под водой, вытащила и спасла меня». Мой пик успешности в регрессии тоже представился мне как энергетически наполненный, реализованный человек, хотя я и не видела ни лица, ни пола, лишь ощущала этот вкус энергии, полного удовлетворения и достижения целей, какую-то пробивную силу и уверенность, которую когда-то я имела опыт проживать. Мне стало спокойнее после этого погружения в практику регрессии, и мне хотелось бы продолжить этот опыт и далее. 14. Это был мой первый опыт регрессии. До этого я пыталась самостоятельно медитировать, но мои мысли все время отвлекались на другие темы, и я забросила эти попытки. В этот раз я, по крайней мере, не убегала в мыслях, а четко следовала указаниям и считаю, что это уже очень большое достижение. У меня не очень хорошая фантазия, и мне приходилось напрягать свой ум, чтобы придумать картинку, которую вы описывали, и это было для меня сложно. То есть я понимала, что контролирую ситуацию, и не могу сказать, что я улетела. Но я мимолетно увидела две картинки, которые вообще не были связаны с тем, что происходило, ровно как вы и описывали. Я вдруг увидела сжатый кулак старухи с отросшими ногтями и почему-то зеленого цвета, и лицо мужчины, который вроде как для меня что-то значил, но он абсолютно не в моем вкусе в этой жизни. Поэтому я считаю, что и эту картинку не придумала сама. Причем обе эти картинки быстро всплыли и пропали. 15. Я увидела и почувствовала себя молодой женщиной лет 20, сейчас мне 45, легкой, счастливой, жизнерадостной. Потом увидела двухэтажный белый дом на небольшом холме. Была прекрасная летняя погода, и я пошла к этому дому. Зайдя внутрь, почувствовала себя уже более тяжелой, сильной, ощущение легкости исчезло. Его сменила твердая, серьезная энергия. Босые ноги сменились тяжелыми сапогами. Слева от меня была кухня, в которой хлопотала женщина, что-то готовила. Атмосфера в доме была спокойной. К сожалению, мне не удалось увидеть себя в зеркале, но в какой-то момент я поняла, что я мужчина, а та женщина, которую я видел вначале, моя жена, одетая в длинную юбку и стоящая ко мне спиной. Мне было около 40 лет. Я спокойно прошел в комнату, которая находилась слева от меня, и лег на диван во весь рост. Я был от чего-то уставшим и хотел просто прилечь. Детали дома напоминали 19 век, как будто все происходило в этом столетии, но без телевизора. После этого я уже ничего не видела. Вы говорили о дне смерти, но я его тоже не увидела. Я следовала за вашим голосом и одновременно просила свое высшее «я» показать мне хотя бы небольшой фрагмент, и тогда на очень короткое мгновение промелькнула сцена. Я вижу разъяренное мужское лицо, свое лицо в сильнейшем порыве гнева. Я вижу момент, то ли толкаю, то ли ударяю, к сожалению, не поняла точно. Я бросаюсь на свою жену, она падает, и я понимаю, что она мертва. Я чувствую в себе безумный страх, раскаяние за то, что сделал, и больше ничего не вижу, только ощущение боли души. Во время транса у меня текут слезы. Стало легче, когда вы закрыли двери подсознания, и мы вернулись в это воплощение, в эту жизнь. Ночью снов не было, но я и так редко их вижу или запоминаю. На следующий день не было никаких особых ощущений, но во время практики второго дня я вдруг поняла, не знаю откуда, что моя жена, которую я убила в гневе, была беременна. Я не совсем понимаю, как это соотнести с этой жизнью, может быть, с тем, что мне сейчас не дают детей. Не знаю. У меня нет проблем со здоровьем, которые мешали бы мне иметь детей. В первом браке я пробовала и ЭКО, но это тоже не помогло. Честно говоря, теперь, слушая ваши лекции, я думаю, что это даже к лучшему. Бывшего мужа я теперь не вижу, не хочу видеть. Вторая дневная практика была очень красивой. Я плакала с самого начала до конца, слезы просто лились рекой. Я увидела свой род, почувствовала огромную силу и мудрость со стороны отцовской линии. Моя мама и папа умерли от рака с разницей в несколько месяцев в одном 2022 году. Я также почувствовала род по материнской линии, легкую, красивую, женственную и очень теплую энергию. Почувствовала также некое подавление. Вся женская линия у меня ассоциировалась с мамой при жизни, а отцовская — с отцом. Но когда мы начали работать, эта энергия уравновесилась, и все стали счастливы. Моя жизнь кажется мне довольно красивой и легкой, возможно, потому что я каждый день благодарю за все, что мне дается, даже за испытания. Сколько себя помню, у меня всегда было ощущение, что есть что-то более высокое, сильное и мудрое, что ведет нас, любит и всегда охраняет. 16. Вчера мы путешествовали с вами в одну из прошлых жизней. Это было очень интересно. Действия происходили, возможно, в 17-18 веке. Страну сложно описать. Это был не город, а какая-то местность с огромными горами, одновременно с равнинами, на которых росла трава необыкновенно зеленого цвета. Когда я вышла из антикварной лавки, передо мной был обрыв, а в нем очень крутая лестница, по которой я спустилась вниз. На мне было платье в пол цвета айвори. Оно было чистое, но простое и из натурального материала. Волосы были длинные, собраны в высокую прическу. Ноги были без обуви. Я шла по зеленой траве босиком, ощущала свежий воздух. Не было ни холодно, ни жарко. В шкатулке были какие-то очень сверкающие украшения. Они прямо слепили своим блеском, но очертания были размыты. Не могу сказать, что именно это было. Мужчина очень высокого роста сказал, что он мой брат и что мне не надо выходить замуж. На нем была одежда то ли темно-серого цвета, то ли хаки. После этого я пошла в дом, но это не был дом моих родителей. Однако я точно знала, что я там жила. Очень похоже на дом для прислуги. В нем каждый что-то делал. Родителей, похоже, у меня не было. Там мне было 30-35 лет. По ощущениям, я рано умерла, но смерти не видела. Видела, как отдала своего ребенка, только что родившегося, какой-то женщине, которая проходила мимо. Еще в том доме, где я жила, всех наказывали физически, и меня тоже. По ощущениям, я умерла от физической расправы. А самое лучшее воплощение — это был мужчина статусного вида, у него было много детей, он занимал какой-то важный пост. Это видение было коротким. 17. Во время лекции я очень расслабилась и даже уснула. Что-то меня разбудило, и я услышала, что мы начинаем медитацию. Мне уже не хотелось открывать глаза, я была готова. В автобусе, когда ехали, все время видела, как идет футбольная игра. Вышла из автобуса. Место, куда я зашла, было очень старинное. Там висела фотография. Я была мужчиной, и рядом сидела женщина. Лицо было моей мамы в этой жизни, а я была ее мужем. Но лицо мужчины на фотографии не показали. Я вышла, посмотрела, во что я одета. Вижу, что на мне классические брюки темно-синего цвета, стиля того времени и обувь темно-коричневого цвета. Я посмотрела в зеркало и вижу себя, светловолосого парня. Кажется, я была англичанином, и на голове шапка-беретка того времени. Ко мне подошел кто-то, не показали лицо, но видели маленького полноватого мужчину. Я спросила, кто я? Он ответил, что я адвокат. «А как меня зовут?» «Гарри». Дальше идем домой через длинный коридор. В гостиной сидят люди, разговаривают, но я их не вижу. Ко мне прибегает мальчик с криком «Папа!», и я чувствую такую большую любовь к этому мальчику. Другая сцена. Спальная комната, лежит пожилой мужчина, и я понимаю, что это я. Он чувствует боль и одиночество, и я хочу знать, что случилось. Он, кажется, умирает от какой-то болезни и очень сожалеет о том, что ушел из семьи. Он очень скучает по своему сыну. Кажется, его последние мысли были сожалением об этом. Слышу вопрос. Чем я больше всего гордилась? И я оказываюсь на сцене. Я девушка, только что спела и чувствую любовь и восхищение от аудитории. И я улыбаюсь. У меня уже планы, что я буду делать после. В голове несколько мужчин. Кажется, я была еще и любовницей, и парень, с которым я сейчас встречаюсь, любит меня и очень ревнует. А я флиртую с другими. Я не серьезная. Мне просто нравится. Этот парень от ревности застрелил меня. Получила что-то очень ценное в шкатулке. До сих пор анализирую то, что увидела. Такого у меня и в голове не было. Я не адвокат и не певица, но в детстве всегда видела себя поющей на сцене. Очень интересно. 18. У меня появилась легкость, хочется улыбаться. Честно говоря, было немного волнительно перед мастер-классом. Не знала, что будет, как я буду себя чувствовать. Помню свое великолепное платье и мужчину высокого сана, видимо, очень величественного. Мне было очень интересно, и я поняла, что хочу больше познавать себя и свою жизнь. 19. Я думаю, что на осмысление всего увиденного еще нужно время, но что-то уже стало понятным. В этот раз у меня уже не было сомнений, что это игры разума, так как, когда фантазия подбрасывала варианты картинок, они стирались, и на их место приходили другие. Когда вы приступили к описанию дверей, у меня возник номер 23 до того, как вы сказали номер 1. Еще в процессе медитации я поняла, что мы идем по чакрам, и решила, что в жизни нужно обратить внимание на вторую и третью чакру, хотя у вас, может быть, есть и другой ответ. Моего ангела зовут Леонель. Об этом я узнала в процессе регрессии. В жизни я всегда чувствую его присутствие и помощь. Моя любовь и благодарность ему безусловны, а вы помогли стать еще ближе». Когда вы сказали «Вы видите дом», первой пришла картинка современного частного дома, но она быстро растворилась. Я увидела домик с белеными стенами и простой покатой крышей на краю леса. Не могу определить, какой это период. Я мужчина 77 лет, в простой домотканой, но очень аккуратной одежде. Моя деятельность — целитель-травник. Часто хожу в лес для сбора целебных растений. У меня нет семьи, в доме простая обстановка. В деревянной шкатулке, похожей на незатейливый сундучок, колбочка с каким-то настоем. Есть старинные книги в кожаных переплетах. Когда я открыла альбом, фото там не было. Вероятно, в глушь еще не добрались эти технологии, либо в то время их не было вовсе. Но там был рисунок, портрет белокурого мальчика лет 10. Мой ангел сказал, что это мой брат в текущей жизни. Когда я спросила ангела, в чем была проблема в той жизни, он ответил, что целитель никому не передал свое искусство. Он погиб во время пожара в своем доме. Когда вы разрешили исправить ситуацию, я увидела, что у целителя уже есть ученик, и это мой брат, но уже взрослый молодой человек, а не ребенок с рисунка. Когда я спросила у ангела, что я должна делать в этой жизни, он ответил, что я должна продолжить духовное саморазвитие. Но что с этим делать дальше, ответа я не получила. Теперь я немного поразмышляю над увиденным. Хотя в этой жизни основной моей работой является должность руководителя одного из подразделений на промышленном предприятии, я всегда предполагала, что могла бы быть хорошим врачом-диагностом. При том, что я не могу запоминать номера телефонов и дни рождения, я очень быстро схватываю и запоминаю медицинские термины, названия препаратов, и ко мне часто обращаются с просьбами посоветовать хорошего врача той или иной специализации. Есть еще один момент. Мой брат в этой жизни был очень хорошим врачом. Он погиб в возрасте 38 лет. И тема его смерти не дает мне покоя много лет. Я уже посмотрела в натальной карте положение планеты во время его падения с парашютом. И там, конечно, очень сложные положения. Получается, что в то время, которое я видела в регрессии, он не прошел обучение у целителя, но стал хирургом в этой жизни. Еще интересный момент. Интернет разъяснил, что имя Леонель имеет латинское происхождение, а у меня периодически возникает ощущение, что я в прошлых жизнях имела какое-то отношение к Латинской Америке, Венесуэла, Колумбия. Так может, это не я, а мой ангел был связан с этими местами? Очень интересно.